Господи, ты не можешь быть человеком, — выпалил Крейг и попытался удержать Целлиэн, но десантники схватили его и отшвырнули к стене. Один из них лишил его возможности что-либо сделать, приставив к горлу штык. Второй вывернул Целлиэн руку за спину и подвел к высокому сержанту. Она начала вырываться, но десантник поднял ее так, что только носки ее кроссовок касались каменного пола, а лицо исказилось от боли. Сержант вел себя совершенно равнодушно. Он не смотрел на нее плотоядно, не делал никаких непристойных жестов. Он просто схватил футболку Целлиэн и дернул, разорвав от воротника до талии. Все увидели ее белые и нежные груди с розовыми, казавшимися очень чувствительными и ранимыми сосками. «У меня 150 человек», — заметил Питер фон Габер, — «это займет какое-то время». Сержант вставил большие пальцы за пояс шорт и дернул вниз. Шорты упали. Крейг дернулся вперед, но острие штыка пронзило кожу на горле. Кровь потекла за ворот его рубашки. Целлиэн пыталась закрыть свободной рукой темный треугольник между ног. Это была трогательно безрезультатная попытка. «Я знаю, насколько яростно даже такие так называемые белые либералы, как вы, возмущаются при одной мысли о том, что черная плоть может проникнуть в их женщину», — Питер говорил совершенно спокойно. «Интересно будет узнать, сколько раз вы позволите этому случиться». Сержант и десантник подняли Селлиэн и положили ее спиной на обеденный стол. Сержант снял с ее ног шелковые шорты, но кроссовки оставил, так же, как и остатки футболки на груди. Они подняли ее колени к груди и потом резко опустили их вниз, заправив подмышки. Они явно часто делали такую операцию раньше. Целлиэн была согнута вдвое, широко открыта и абсолютно беззащитна. Любой мужчина в комнате мог посмотреть в тайные глубины ее тела. Сержант стал расстегивать ремень форменных брюк. «Крейг!» — закричала Целлиэн, и этот крик ударил по нервам Крейга хлыст. «Я подпишу», — прошептал он. «Только отпустите ее! Я все подпишу!» Питер фон Габеро отдал приказ, и десантники немедленно освободили Целлиэн. Рядовой отошел, и сержант помог ей встать на ноги. Он вежливо подал ей шорты, она, всхлипывая и дрожа, быстро натянула их на себя. Потом она бросилась к Крейгу и крепко обняла его обеими руками. Она не могла говорить, только всхлипывала и глотала слезы. Ее сильно трясло, и Крейг прижимал ее к себе, стараясь успокоить ничего не значившими звуками. «Чем быстрее подпишете, тем быстрее сможете уехать отсюда». Крейг подошел к столу, не выпуская Селлиэн из объятий. Капитан Дэби передал ему ручку, и Крейг поставил на первых двух листах признание своей инициалы, а последний лист подписал полностью. Капитан Дэби и Питер фон Габера заверили его подпись, а потом генерал сказал: «И последняя формальность. Я хочу, чтобы вас и Селлиэн осмотрел полковой врач с целью определения следов грубого обращения или применения силы. Будь ты проклят, разве с нее недостаточно? Поспорьте со мной, мой любезный друг». Врач, очевидно, ждал в одном из грузовиков. Это был маленький проворный мошон, который сразу же приступил к делу. «Доктор, женщину можете осмотреть в спальне. Особенно прошу вас убедиться в том, что она не подверглась сексуальному насилию», — проинструктировал врача Питер фон Габера. А потом, когда врач с Целлиэн вышли из гостиной, повернулся к Крейгу. «Вы тем временем можете открыть сейф в кабинете, взять паспорт и другие документы, которые могут потребоваться для путешествия». Десантники проводили Крейга до кабинета на другом конце террасы и подождали, пока он набирал комбинацию замка сейфа. Он взял свой паспорт, бумажник с кредитными карточками и значком Всемирного банка, три книжки чеков «American Express» и рукопись нового романа. Он положил все в сумку «British Airways» и вернулся в гостиную. Целлиэн и врач вернулись в спальню. Она переоделась в рубашку, джинсы и тонкий шерстяной свитер. Истерика почти кончилась. Она лишь изредка тихо всхлипывала, иногда ее тело сотрясалось от дрожи. Она взяла сумку с фотоаппаратами, а под мышкой несла папку с фотографиями и текстом их книги. «Ваша очередь», — сказал Питер Пангабера, предложив Крейгу последовать за врачом. Когда он вернулся, Селли Энн сидела на заднем сиденье стоявшего у террасы лендровера. Рядом с ней сидел капитан Дебби, а у заднего борта расположились два десантника. Место рядом с водителем предназначалось Крейгу. Питер Пангабера стоял на террасе. «Прощай, Крейг», — сказал он. Крейг постарался взглядом передать всю ненависть, которую он испытывал к нему. «Ты ведь не мог поверить в то, что я разрешу восстановить твою семейную империю», — без злобы в голосе произнес Питер. «Мы слишком яростно сражались, чтобы разрушить твой мир». Лендровер тронулся с места, и Крейг обернулся. Питер Пангабера по-прежнему стоял на залитой светом террасе, но что-то в его облике изменилось. Он стоял так, словно должен был находиться на этом месте, как завоеватель после победы, как хозяин огромного имения.